Глава 218. В погоне Шиму спрыгнул со склона и бесследно исчез. «Мальчик, куда ты пойдешь?» Чжагу громко взревел. Затем по поверхности зеленого хлыста, который он держал в руке, начал течь зеленый свет. После этого на нем вспыхнуло несколько зеленых волшебных символов. Он щелкнул запястьем, и длинный хлыст удлинился в десяток раз от его первоначальной длины. Он устремился к огромному валуну высотой в 20 футов. Валун взлетел в воздух, когда по нему ударил хлыст. Он полетел в сторону Шиму. Он устремился к нему с невероятно быстрой скоростью. Его сопровождала страшная и внушительная аура. На самом деле казалось, что враг наполнил его большим количеством своей настоящей ци. Кажется, Шиму почувствовал что-то. Он обернулся и увидел приближающийся валун. Затем он быстро согнул ноги. Мускулы выступили на его руках, когда он взмахнул клинком длиной в 8 футов и обрушил его на дно валуна. В то же самое время верхняя часть его тела отклонилась назад. Прозвучал громкий звук. Шиму ударил дно валуна таким образом, что он отклонился в воздухе. Следовательно, он пролетел мимо него, не задев его изогнутое тело. Шиму выпрямился, как только валун прошел мимо него. Его лицо выглядело бледным. Эта атака поколебала внутренности в его теле. К счастью, он не получил никаких травм. Он бросил взгляд на Чжагу, который все был еще далеко от него. Затем его фигура вспыхнула, и он мгновенно пересек крутой склон. След недовольства мелькнул сквозь глаза Чжагу, когда он заметил, что Шиму исчез. Затем он повернул голову и посмотрел на рану на левой ноге. Он увидел слабый след черного дыма, свернувшегося вокруг его раны. Этот дым также распространялся вдоль его ноги. Внезапно в руке Чжагу появилась рукоятка клинка. Он стиснул зубы, когда острый нож пронзил его рану. Затем его рука начала перемещать лезвие. Потекла свежая кровь, когда он раскапывал гнилую плоть, которая была заражена черным дымом, и вырезал ее из области, окружающей рану. Чжагу издал глухой стон, но теперь ему стало немного легче. Ощущение онемения исчезло из его раны, как только зараженная плоть была вырезана. Тем не менее, его ум все еще был охвачен чувством головокружения, так как оно еще не полностью рассеялось. Он покачал головой. Затем он махнул рукой и достал бумажный талисман. Он приложил его к ране. Кровь перестала течь. После этого он встал и бросился в сторону, в которой сбежал Шиму. Он позволил Шиму уйти довольно далеко, так как нисколько не беспокоился о возможности его успешного побега. Эта уверенность, очевидно, проистекала от его собственного культивирования. «Он гонится за мной». Шиму мог ясно видеть движение Чжагу благодаря своему попугаю, который летел примерно в 500 метрах над его головой. Поэтому он пробормотал эти слова. Ян Ло также внимательно следил за ним. Казалось, он слышал слова Шиму, поскольку черный дым уже начал исходить из его тела. Затем его фигура вспыхнула и он снова исчез. Шиму остановился, увидев это. Затем он обвел взглядом окрестности. Но силуэта Ян Ло нигде не было видно. Затем он попытался связаться с Ян Ло через свой разум. Но Ян Ло не ответил на его зов. В то же время он пристально посмотрел на Чжагу. Поэтому он с силой топнул ногами и снова начал бежать. На его теле вспыхнул луч зеленого света. Когда он использовал талисман возвышения тела, следовательно, его скорость значительно увеличилась. Чжагу был на сотни футов позади него, но он сосредоточил свое внимание на ауре Шиму и продолжал преследовать его в умеренном темпе. Его скорость была намного больше, чем скорость Шиму из-за его культивирования, поэтому расстояние между ними быстро уменьшалось, и фигура Шиму вскоре появилась в его поле зрения. Свирепое выражение промелькнуло сквозь глаза Чжагу, когда он поднял руку, но за ним мелькнула черная дымка. Затем позади него появился силуэт Ян Ло. Холодный свет вспыхнул, когда он щелкнул своим костяным копьем. После этого свет превратился в многочисленные плотные белые копья, которые бросились в спину Чжагу. В то же время подул холодный и темный ветер. Чжагу почувствовал легкий озноб в своем сердце. Некоторое время назад он был сильно ранен Ян Ло, поэтому он не мог продолжать атаковать Шиму перед лицом этой угрозы. Он быстро отскочил в сторону. Одновременно с этим он щелкнул рукой, и его длинный зеленый хлыст превратился в зеленую тень. Теперь он был готов встретить это скопление белых копьев. Тень кнута собиралась столкнуться с ними. Но тогда скопление белых копий рассеялось и снова превратилось в костяное копье. Затем оно молниеносно отступило, чтобы избежать столкновения с зеленой тенью кнута. Черный дым на теле Ян Ло вспыхнул, и его фигура стала нечеткой. Затем он исчез из виду без следа. Цвет лица Чжугу потемнел. Силуэт Ян Ло исчез из пределов видимости. Но он все еще чувствовал слабое присутствие убийственной ауры благодаря своей способности к восприятию духа. Более того, казалось, что она блуждала в окрестностях, сохраняя при этом приемлемое расстояние от него. Было очевидно, что скелет не оставил его. Каким-то образом, он скрывался в окрестностях каждый раз, когда исчезал. Но все же его невозможно было обнаружить. Черт! Чжагу был в ярости. Он чувствовал, что культивирование этого скелета было не слишком глубоким и грозным. Казалось, что он находится на продвинутой стадии царства Сянь-Тянь в лучшем случае. Однако его скорость была необъяснимо быстрой. Более того, его атаки были чрезвычайно странными. Всех этих особенностей было достаточно, чтобы сделать Чжагу чрезвычайно осторожным. «Подожди-ка, человеческий скелет, может быть...» Внезапно одна мысль пересекла разум Чжагу. Зловещий блеск мелькнул в его глазах. После этого на его спине вспыхнул ярко-красный свет. Затем за его плечами появилась красная змея длиной в 20 или 30 футов. После этого на спине змеи появилась пара огненно-красных крыльев. Но на теле змеи не было никакой чешуи. Прозрачная тень огненной змеи превратилась в массу бушующего пламени и поднялась в небо. После этого она снова изменилась, превратившись в пару огненных красных крыльев длиной в 10 футов. Огненно-красные крылья несколько раз хлопнули. Затем Чжагу взлетел. Чжагу набросился на Шиму, как гигантский красный ястреб. Чжагу едва поднялся в воздух, когда над его телом вспыхнуло облако черного дыма. Затем из черного дыма вышло длинное и белое костяное копье. «Ты играешь со смертью». Чжагу уже ожидал этого нападения, поэтому на его теле вспыхнул слой зеленого света. Затем три толстые зеленые тени вырвались наружу и натолкнулись на белое копье. В то же время в воздухе метнулся длинный хлыст, как большая змея. Затем он устремился к голове Ян Ло. Пламя души в глазницах Ян Ло не поколебалось даже при встрече с таким вызовом. Фактически, Ян Ло просто встряхнул костяное копье в своей руке. Костяное копье стало нечетким и превратилось в три длинных копья. Затем эти копья раздробили три зеленые тени. Взрыв, взрыв, взрыв. Три стреловидные тени были разбиты и разлетелись на куски. Костяное копье снова появилось в руке Ян Ло. Затем Ян Ло взмахнул руками, как молния. В небе появился свет копья в форме полумесяца. Затем он жестоко обрушился на зеленый хлыст. Эта последовательность действий подошла к концу в течение доли секунды. В воздухе раздался громкий металлический звон. Ян Ло отскочил назад, воспользовавшись противодействующей силой. Черный дым начал скручиваться вокруг его тела, когда он отступил. Затем он снова растворился в воздухе. Цвет лица Чжагу побледнел, но он все еще выглядел спокойным и сдержанным. Более того, следы достойного выражения можно было увидеть в его глазах. Сила Ян Ло значительно превзошла его ожидания. На самом деле, Чжагу мог бы пострадать от тяжелых травм, если бы не его грозная мощь, далеко превосходящая возможности врага. Пара огненно-красных крыльев за его спиной начала быстро двигаться, когда он продолжил нагонять Шиму. Он едва успел пролететь одно мгновение, когда рядом с его телом снова появилась масса черного дыма. За этим последовало появление силуэта Ян Ло. Затем он снова взмахнул костяным копьем. ГМ. Чжагу указал ногой, и его тело переместилось в сторону. Он не обращал внимания на атаку Ян Ло и продолжал двигаться вперед. Зеленый хлыст в руке превратился в группу нечетких теней и окутал его со всех сторон. Издалека это было похоже на массу зеленого света. Пламя души вспыхнуло в глазницах Ян Ло. Его костяное копье врезалось в зеленые тени хлыста. Затем Ян Ло отдернул оружие. Чжагу воспользовался тенями для защиты своего тела. Внезапные удары Ян Ло не позволяли его врагу действовать безрассудно. Но его атака явно была не такой точной, как предыдущая. Скорость Чжагу стала значительно меньше. Но расстояние между ним и Шиму также снижалось чрезвычайно быстро. Кай парил на большой высоте. Он был в сотне футов над землей. Он мог ясно видеть эту ситуацию. Так что ему стало немного тревожно. Тем не менее, он не осмелился спуститься ниже. Ушиму также мог видеть происходящее позади него благодаря зрению попугая. Теперь Чжагу находился всего в 300 футах. Шиту, этот скелет, похоже, в нехорошей ситуации. Голос Кая раздался в голове Шиму. Я знаю. У Шиму было спокойное выражение лица. Однако следы тревоги можно было увидеть в его глазах под маской спокойствия. Яркость пламени души Ян Ло, казалось, сильно поблекла. Он пытался идти в ногу с врагом, находившимся на уровне земли, и это поглотило огромное количество его духовной силы. Глаза Шиму вспыхнули, когда он установил связь с Янло, затем он отдал ему приказ. Яркое пламя души Янло заволновалось на мгновение, казалось, он колебался. Затем он прекратил атаковать Чжагу и отпрыгнул назад. Черный дым вспыхнул и постепенно исчез. Чжагу был поражен, но потом он испытал радость. Ужасная аура убийства, циркулировавшая вокруг его тела, наконец исчезла. Он начал размахивать огненно-красными крыльями за своей спиной без каких-либо помех. В результате этого его скорость увеличилась. Ему потребовалось всего несколько вдохов, чтобы догнать Шиму. Фактически, он был всего в 100 метрах от Шиму. Внезапно Шиму повернул голову и махнул рукой. Два красных магических символа вылетели из его рук и превратились в два огненных копья. Каждая из них была длиной в 10 футов. Яростное пламя бурно полыхало на огненных копьях. Они издавали громкие треск и грохочущие звуки, метнувшись к Чжагу. Это просто тривиальная техника. Чжагу хмыкнул. Затем он поднял руку, а зеленый хлыст превратился в два хлыста. После этого тени кнута ударили по двум длинным огненным копьям. Бум, бум. Два огненных копья разбились на мелкие кусочки и заполнили небо огнем. «Мальчик, я не ожидал, что ты окажешься последователем темной луны. Ты смог призвать в бой скелета уровня Сянь-Тянь. Кажется, ты обладаешь очень высоким статусом. Сегодня я истреблю твой дух, тогда вы никогда не сможешь перевоплотиться». Чжагу громко взревел и взмахнул рукой. Затем зеленый хлыст начал излучать яркие лучи света. Более того, многочисленные зеленые волшебные символы появились среди зеленого света. Затем кнут начал раздуваться и стал толстым, как котел. Наверху появился длинный колючий наконечник. Затем он свирепо обрушился на Шиму, как будто зловещий питон взмахнул хвостом. Он бросился к нему с удивительной скоростью. Мощный порыв ветра поразил лицо Шиму, еще до того, как кнут оказался рядом. Шиму стало трудно дышать из-за его угнетающей силы. Слова, которые только что произнес Чжагу, несколько озадачили его, но он отбросил эту мысль. Затем он издал низкий крик, и на его груди вспыхнул луч света. После у него за спиной появилась полупрозрачная тень трехголового свирепого питона. Он выглядел ярким и живым. Он соединился с его телом с чрезвычайно высокой скоростью. Затем многочисленные черные чешуи начали прорастать на поверхность его тела. Они быстро покрыли все его тело. Это был первый случай, когда Шиму использовал силу тотема после того, как он вошел в царство Сянь-Тянь. Духовная сила трехголового питона окружила его тело. Кроме того, его собственная настоящая ци уровня Сянь-Тянь соединилась с духовной силой питона. Аура вокруг тела Шиму возросла и достигла средней стадии Сянь-Тянь одним махом. Затем она продолжала расти даже больше. Длинное лезвие в его руке вспыхнуло, когда он издал громкий крик. Затем он поднял руку, и лезвие длиной в 10 футов обрушилось на толстую тень кнута. Вместе с ним было неслось огромное пылающее пламя. Прозвучал громкий и урчащий звук. В воздухе взорвалась масса красного и зеленого света, и бушующее пламя взлетело к небу. Невидимая воздушная волна, подхваченная огромной силой, также разрасталась. Тело Шиму дрогнуло, и он был отброшен назад ее ударом, как метеорит. Он ударился в горные скалы, которые находились почти в 100 метрах. Горная стена рухнула с громким грохотом, и большие куски камней похоронили Шиму под собой. Глава 219. Выживание в опасности. Шиму тряхнуло и отбросило в сторону силой удара. Он был отброшен назад вниз головой, но в то же самое время через хлыст прошла странная энергия, которая распространилась внутри тела Чжагу. Это заставило его сильно содрогнуться. Это действительно трехглавый зловещий питон. У этого мальчика много секретов. Чжагу вернул себе равновесие. Затем он холодно фыркнул и бросился вперед, пытаясь ударить эту кучу разбитых камней. Но затем черный свет вспыхнул рядом с его телом. За ним последовало появление силуэта Янло. Пламя души в его глазницах сильно колебалось. Янло был, по-видимому, в крайне взбешенном состоянии. Черный дым начал перемещаться по поверхности костяного копья. Но теперь он казался в несколько раз темнее и интенсивнее, чем раньше. Затем копье стало нечетким и превратилось в поток черного света, который выстрелил в сторону Чжагу, чтобы ударить его в грудь. Чжагу был ошеломлен, но он не был слишком встревожен. Он и Янло уже схлестнулись несколько раз за этот короткий промежуток времени. Поэтому он изучил своеобразные приемы и характеристики атак Янло. Более того, он постоянно отслеживал окружающие звуки и движения. Таким образом, его фигура скользнула в сторону, как только копье устремилось к нему, но Ян Ло открыл рот и издал беззвучный крик. Его крик проник в сознание Чжагу, как невидимый нож. Чжагу почувствовал, что его разум получил сильный удар, его ум дрогнул, и выражение в его глазах затуманилось. Даже движения, когда он пытался уклониться от копья, замедлились. Тем не менее, пламя души в глазницах Ян Ло стало намного слабее после этой атаки. Но Ян Ло использовал это короткое мгновение. Он глубоко вонзил костяное копье в левую руку Чжагу. Огромная масса черного дыма вошла через копье и распространилась по его левой руке. В результате половина руки Чжагу окрасилась в черный цвет. Чжагу почувствовал, что по его левой руке распространяется чувство онемения. Синие вены начали биться в уголках его глаз. Затем он свирепо взревел, и на всем его теле начал мерцать слой яркого зеленого света. Затем за спиной появилось огромное изображение зеленой змеи. Хвост змеи переместился и устремился к Ян Ло, неся с собой страшную и внушительную ауру. Ян Ло отодвинул костяное копье. Затем его фигура вспыхнула. Он исчез в воздухе, прежде чем хвост змеи коснулся его тела. Однако движения Ян Ло были относительно медленнее, чем раньше. Поэтому он не смог полностью избежать атаки. Его левая рука издала треск. Казалось, что она была сломана. Цвет лица Чжагу стал смертельно белым. Его рана была очень глубокой. Более того, странная энергия, которая вторглась в его тело, казалась гораздо сильнее, чем в прошлый раз. Фактически, вся его рука онемела. Поток холодной и мрачной энергии вокруг его раны также, казалось, жестоко атаковал его дух, как невидимая стрела. Дело было в том, что дух Чжагу постоянно получал серьезный урон. В результате его сила истощилась, и вскоре он почувствовал, что перед его глазами начали мерцать несколько золотых звезд. Чжагу начал задыхаться. Затем он махнул рукой и достал блестящую белую таблетку. Он проглотил ее. Затем его цвет лица немного улучшился. Он взглянул на свою левую руку, как будто он хотел ее вылечить. Взрыв. Но затем недалеко от кучи камней у горной стены раздался громкий гул. После этого многочисленные измельченные камни и их осколки подлетели в воздух, когда силуэт Шиму выскочил из каменной кучи. Злобный блеск вспыхнул в глазах Чжагу, когда он увидел Шиму. Он бросил мысль о лечении раны и поднял правую руку. Образ зеленой змеи за его спиной начал конденсироваться до еще более плотного состояния, чем раньше. Более того, чешуя стала отчетливо видна на хвосте змеи. Зеленая змея открыла свой большой рот и испустила яркий голубой свет. Луч света мелькнул и превратился в многочисленные плотные черные нити. Затем нити устремились к Шиму, чтобы связать его. Лицо Шиму изменилось. Эти черные нити продвигались к нему с невероятной скоростью. Поэтому было слишком поздно пытаться от них увернуться. Внезапно в голове Шиму сверкнула мысль, как электрический ток. В то же время он испустил свою настоящую ци и силу тотема. На поверхности его тела появились потоки черного и красного сияния. После этого два слоя щитов мгновенно сгустились вокруг его тела. Тем временем он выудил желтый магический талисман и ущипнул его между пальцами. Это было все то же заклинание золотой звезды, которое он нарисовал на коже трехголового питона. Со вспышкой золотого света на поверхности его тела появился слой сияния. Это выглядело так, будто на нем была золотая броня. Затем он разорвал золотую звезду на куски. Он что-то пробормотал, и из его рук вырвалась полоска белого света. Она сконденсировалась, превратившись в белый защитный экран поверх двух других щитов. После этого на поверхности щита начали течь бесчисленные белые магические символы. Щит начал сверкать. Он выглядел исключительно твердым. За последние несколько месяцев Шиму практиковал искусство поглощения луны. Поэтому он достиг седьмого слоя искусства накопления силы духа. Этот защитный экран был новой магической техникой, которую он недавно изучил. Он назывался щитом духа Ци. Шиму теперь мог создавать крепкий щит, используя свою магическую силу. Шиму едва закончил эти приготовления, когда черные нити приблизились к нему со свистящим звуком. Бум! Раздался громкий звук, когда вспыхнуло большое число зеленых огней. Затем свет превратился во вздымающуюся зеленую воздушную волну и охватил тело Шиму. Шиму развернул несколько слоев защиты, щит духа Ци, два слоя защитных экранов и прочную броню талисмана золотой звезды. Тем не менее, все они были разбиты на куски под воздействием черных нитей. На самом деле казалось, что они были сделаны из листов бумаги. Тело Шиму содрогнулось, и его отбросило в сторону под действием беспримерной массивной силы. Он выплюнул глоток крови. К счастью, большая часть силы черных нитей была поглощена несколькими уровнями защиты, поэтому змеиные чешуи на его груди не были полностью разрушены, но его внутренние органы почувствовали сильный толчок, настолько, что они были на грани разрыва. Но тело Шиму уже прошло через суровый процесс закалки, испытав 5 слоев искусства разведения сильной злой обезьяны. В противном случае его внутренние органы наверняка разорвались бы. Фактически, он бы уже умер к этому времени. Шиму упал на землю с огромной силой. Ткань на верхней части его тела была разорвана в клочья. Большая часть чешуи на его груди выглядела измятой и искалеченной. Фактически, ни один дюйм его тела не остался полностью невредимым. Он выглядел ужасно изуродованным. Чжагу был ошеломлен. Казалось, он не ожидал, что Шиму сможет противостоять атаке его магии тотема. Шиму был в жалком состоянии, но он получил лишь несколько поверхностных повреждений. Он сумел избежать смертельных ран. Злобный блеск вспыхнул в глазах Чжагу. Он поднял руку, и его зеленый кнут увеличился. Он выстрелил вперед, как стрела, покидающая тетиву, и направился к голове Шиму. Чжагу, наконец, развернул свою подавляющую силу воина уровня земли. Длинный зеленый хлыст мгновенно приблизился к телу Шиму. Он даже не дал ему времени отреагировать. Шиму изо всех сил пытался подняться. Единственное, что он мог почувствовать, это поразивший его порыв сильного и холодного ветра. Даже его зрачки сжались. Но он не смог уклониться от атаки, потому что его кости и мышцы стали очень мягкими и бессильными. Внезапно рядом с ним мелькнула тень. Это был никто иной, как Ян Ло. Он подхватил его тело и оттолкнул его в сторону. Шиму почувствовал, что его тело стало очень легким. Он обнаружил, что летит на расстоянии 7 или 8 метров от своего первоначального местоположения, как будто он едет верхом на облаке, кача. Ян Ло оттолкнул Шиму, чтобы защитить его, но его собственная левая рука была поражена зеленым хлыстом. Его левая рука уже была сломана. Таким образом, она была раздавлена, как только к ней прикоснулся хлыст. Чжагу снова поднял руку, и его зеленый хлыст испустил ослепительный зеленый свет. Затем он развернулся к Ян Ло, как змея, так как скелет оставался в пределах его досягаемости. Ян Ло взмахнул костяным копьем в правой руке, и оно превратилось в великолепное скопление копий. Затем он точно ударил по хлысту. Ян Ло теперь остался с одной рукой, поэтому он мог использовать только ограниченную силу. Но хлыст изменил свою траекторию среди этого хаоса металлических звуков. Он ударил тело Ян Ло и отбросил его назад. Пламя души вспыхнуло в глазницах Ян Ло, когда он получил удар хлыста. Затем его тело испустило черный свет. Неожиданно Ян Ло появился рядом с Шиму, оставляя за собой след остаточных теней. Затем он подхватил Шиму правой рукой. Черный дым начал просачиваться из тела Ян Ло. Затем он окутал их обоих. Их фигуры вспыхнули, и они исчезли без следа. Силуэт Чжагу также вспыхнул, и он оказался в том месте, где они исчезли. Его цвет лица стал мрачным. Его тело слегка покачивалось, и он издал приглушенное фырканье. Черный дым из раны на левой руке распространился на его плечо. Теперь вся его рука была черного цвета. Синяя вена начала биться на лбу Чжагу. Он глубоко вздохнул и щелкнул правой рукой. На его пальцах появились кроваво-красные ногти. Каждый из них был длиной в 7 или 8 человеческих пальцев, выложенных один за другим. Паф, паф, пальцы Чжагу двигались быстро. Затем он положил ногти около раны на левом плече. Его ногти испускали прерывистые вспышки кроваво-красного света. Казалось, что красный свет поглощает черный дым из его руки. Кроваво-красные ногти потемнели после нескольких вдохов. Черный дым на левой руке Чжагу вскоре значительно рассеялся, и его рука почти вернула себе свой нормальный цвет. Наконец он почувствовал облегчение. Затем он достал две таблетки. Они отличались по цвету. После этого он открыл рот и проглотил их. Его цвет лица вскоре изменился и стал намного лучше. После этого он внимательно и осторожно огляделся. Внезапно на его лице появился слой желтого свечения. Особенно ярко светились его нос и язык. Затем он начал нюхать воздух. Чжагу наконец пошевелился через некоторое время и бросился вперед. Воздух пошел волнами в небольшой впадине около холма. После этого там появились два силуэта. Это были Ян Ло и Шиму. Шиму охватил окрестности взглядом. Его лицо выказало шок. Ян Ло поглотил несколько звериных душ, когда они были у черного камня. Он также пожрал несколько низших душ вместе с душой четырехглазого гигантского тигра, который был зверем уровня Сянь-Тянь. Поэтому его культивирование взлетело до небес. Теперь сила Янь-Ло могла быть поставлена на один уровень с воином продвинутой ступени Сянь-Тянь. Это было причиной того, что он смог противостоять Шагу. Но Шиму не ожидал, что Янь-Ло обладает способностью телепортироваться. Поэтому он почувствовал одновременно как удивление, так и радость. Янь-Ло положил Шиму на землю. После этого он вытянул правую руку и снял сумку для душ с его пояса. Затем он открыл рот и втянул воздух. Из мешка для душ вылетела цепочка светящихся шаров и погрузилась ему в рот. Шиму был поражен, но он не остановил его. Фактически, он собирал эти души только для Янь-Ло. Умы Шиму и Янь-Ло были связаны друг с другом. Поэтому он мог ощутить чувства Янь-Ло. Казалось, что Янь-Ло горел от ярости. Во время битвы пламя души Янь-Ло стало тусклым, но оно снова стало ярким после поглощения звериных душ. Он все еще не мог достичь своего наилучшего состояния, но он уже восстановил от 70 до 80% своей силы. Янь-Ло поднял голову и посмотрел в небо, затем он медленно встал. Его все тело излучало невидимую силу продвинутой ступени Сянь-Тянь. Шиму чувствовал себя странно, глядя на своего питомца духа, который стоял перед ним. Еще некоторое время назад Янь-Ло обладал очень медленной реакцией. Фактически, он был не лучше, чем боевой ученик, находящийся на 7 или 8 уровне техники закалки тела. Но кто бы мог подумать, что тот же скелет был способен выдержать силу воина уровня земли. Молодой мастер Ю был бы в шоке, если бы узнал об этом. «Шиту, поторопись и беги, этот варвар снова преследует тебя», — раздался голос Кая в его голове. Лицо Шиму изменилось, когда в его сознании появился образ. Чжагу летел к маленькой долине с ужасающей скоростью. Казалось, что он может покрыть это расстояние за считанные секунды. Яркие огни в глазницах Янь-Ло снова вспыхнули. Казалось, он слышал разговор между Каем и Шиму. «Этот человек разрушил мою левую руку. Я хочу лично убить его». Голос Янь-Ло появился в сознании Шиму. Шиму с удивлением посмотрел на Янь-Ло. «Ты уверен?» – спросил Шиму. «Сражайся с ним какое-то время», – сказал Янь-Ло. Затем вспыхнул черный дым, и его силуэт исчез из поля зрения. На мгновение Шиму был ошеломлен. Он не вполне понял смысл слов Янь-Ло. Более того, он также мог почувствовать сильное убийственное намерение, которое приближалось к нему сзади. Он также восстановил свою утраченную силу, немного отдохнув. Тем не менее, он не мог тратить свое время на праздные размышления. Его фигура вспыхнула, и он побежал вдаль. Тем не менее, зеленый луч света уже устремился ему вслед, как молния, прежде, чем он успел преодолеть большое расстояние. Он бросился к нему, издавая резкий пронзительный звук, словно пронзая небо. Глава 220. Смертельный удар Шиму был поражен. Его фигура вспыхнула и переместилась в сторону. Взрыв. Место, где он стоял мгновение назад, попала под удар. Огромная яма появилась в земле. Из-за его удара в воздух подлетело несколько осколок камней. Затем зеленая тень мужчины мелькнула над головой Шиму и приземлилась перед ним. Несколько трещин, похожих на паучью паутину, появились на земле, когда тень упала на землю. Одновременно с этим в воздухе поднялись облака пыли. Шиму остановился. Его цвет лица изменился. Силуэт Чжагу появился перед ним, когда пыль опустилась. Однако внешний вид Чжагу изменился. Над его телом появились зеленые чешуи, и каждая из них была размером с человеческую ладонь. Кроме того, его поверхность испускала прерывистые всплески зеленого сияния, которые окутывали его целиком. Казалось, что он был одет в зеленую броню. Зеленые змеиные чешуйки сверкали под солнечным светом. Они излучали ослепительные лучи света. Казалось, что они были чрезвычайно грозными. Чжагу, очевидно, прибег к силе зверя, чтобы преобразовать свое тело. Аура вокруг его тела резко обострилась, настолько, что это угнетающее давление ощущалось как сильная приливная волна. Более того, зеленые лучи света текли по поверхности зеленого хлыста, который он держал в руке. Несколько волшебных символов циркулировали вокруг него, как будто змея проворно двигалась из стороны в сторону. Зрачки Шиму уменьшились. Он невольно сжал черное лезвие в своей вытянутой руке. Глаза Чжагу выглядели так, будто они источали холодное и мрачное сияние, похожее на блеск льда. Он несколько раз обвел окрестности своим холодным взглядом. Затем его глаза остановились на Шиму. «Я признаю, что я тебя недооценил. В любом случае, время разминки закончилось. Губы Чжагу сложились в дьявольскую усмешку. Затем он сделал несколько больших шагов и направился к Шиму. Длинный зеленый хлыст в его руке испускал еще более яркое сияние, чем раньше. Он не собирался использовать свою темно-зеленую форму морской змеи, трансформацию тотема уровня земли, чтобы справиться с воином Сянь-Тянь начальной ступени. В конце концов, поддержание этого состояния требовало огромного потребления духовной силы, но, в конце концов, он прибегнул к силе зеленых чешуек, чтобы защитить свое тело. Он сделал это, потому что ему было бы нелегко ранить Шиму, если Ян Ло попытается снова напасть на него. Рука Шиму осветилась, и он мягко похлопал себя по телу с молниеносной скоростью. Золотой свет вспыхнул, и все его тело было окутано слоем золотого сияния. После этого его руки разошлись и разделили черный клинок на две части, лезвие и короткий шест. «Мальчик, приготовься умереть!» Чжагу громко взревел. Зеленый хлыст в его руке начал испускать еще более яркие лучи света. Затем тело хлыста начало раздуваться. Вскоре он стал толщиной с ведро. Затем он бросился в сторону Шиму. Появилась тень кнута длиной в несколько футов. Затем она превратилась в группу нечетких зеленых облаков. Это сопровождалось звуком воющего ветра. Они закрыли небо, обрушившись на Шиму, чтобы захватить его. Шиму знал, что от этого нападения невозможно уклониться. Однако его лицо не выказало страха. Вместо этого его черное лезвие и короткий шест испустили ослепительные лучи света, когда он влил магическую силу в свои руки. Затем они превратились в широкое красное лезвие и зеленую тень, похожую на гору. Техника владения клинком, которую он демонстрировал, называлась 13 последовательностей клинка силы шторма, а техника владения шестом была искусством семи убийственных шестов. Перекрывающиеся слои красного света лезвия разрастались свирепым образом, как воющий ветер и вздымающиеся облака. Более того, внушительная аура похожих на гору семислойных теней казалась еще более ужасающей, чем раньше. Казалось, обе тени были готовы встретить группу нечетких синих облаков. Бум! Раздался громкий звук. Затем нечеткие синие облака погрузились в широкий свет лезвия и тени шеста. Шиму почувствовал, что к нему бросилась волна непреодолимой могущественной силы. Он был встревожен. Он быстро поднял черное лезвие и короткий шест перед своим телом в пересекающемся положении. Теперь он был готов принять удар. Взрыв. В воздухе раздалась серия громких звуков. Лезвие и шест были потрясены ударом от этого столкновения. Они вылетели из рук Шиму. Более того, трехцветные огни, красные, черные и золотые, заблестели на поверхности тела Шиму. Они беспорядочно дрожали. Затем они были разгромлены и рассеяны почти одновременно. Более того, большая часть чешуи на его теле распалась на куски. Кровь потекла по всему его телу. Из костей всего его тела раздался треск. Его ноги погрузились в землю. Сначала Чжагу был ошеломлен, но потом он продемонстрировал злую усмешку. Его зеленый хлыст снова выкатился вперед, как проворный питон. Он набернулся вокруг тела Шиму с молниеносной скоростью. После этого Чжагу поднял руку и потянул кнут к себе. Кнут покатился назад, утаскивая тело Шиму за собой. Затем в его левой руке вспыхнул луч красного света, и в ней появился кинжал. Он указал наконечником кинжала в горло Шиму. Затем произошло что-то странное. «Давай!» Холодный свет вспыхнул в глазах Шиму. Затем на его левой руке вспыхнул зеленый луч света. В следующее мгновение земля под ногами Чжагу треснула. После этого из разломанной земли вырвались десятки густых зеленых лоз, которые обмотали ноги Чжагу. Одновременно с этим в его правой руке появился красный бумажный талисман. Он превратился в огненное копье с бушующим пламенем. Огненное копье в ярости бросилось к Чжагу, перечеркнув все небо. Шиму использовал почти все магические заклинания огненного копья, которые у него были с собой в течение секунды. Более 20 магических заклинаний огня среднего уровня устремились к врагу. Все они были нарисованы на шкурах животных. Даже воин уровня земли не посмел бы их недооценивать. Чжагу был встревожен и в ярости одновременно, но потом он презрительно улыбнулся. Он не обратил внимания на виноградные лозы, которые крепко обвили его ноги. Внезапно нож в его левой руке сверкнул великолепным серебряным светом. Затем он превратился в дюжину или более теней. Затем они начали наносить удары по 20 огненным копьям. Серебряные тени и красные огни переплетались друг с другом и начали взрываться. Взрыв создал несколько горячих воздушных волн. Они начали пульсировать. Внезапно вся территория вокруг них была охвачена палящими воздушными волнами, настолько, что казалось, будто земля вокруг превратилась в ярко-красное море огня. Из огненного моря вырвался луч черного света. Это был черный железный шар размером с кулак, который быстро приближался к ним с пронзительным звуком. Чжагу покачивал ножом в своей левой руке. Он хотел ударить по этому железному шару и отправить его в полет. Зазвучал громкий металлический звон. Цвет лица Чжагу изменился, когда он почувствовал непостижимую силу, пронзающую его нож. Ему не нужно было беспокоиться о ней благодаря своей мощи. Но его левая рука все еще была травмирована ударом Янло. Она до сих пор не вернула свою полную силу. Чжагу ударил железный шар и оттолкнул его. Однако огромная сила вторглась в его тело, пройдя через его клинок. Он бы воспользовался этой возможностью и сделал несколько шагов назад, если бы ничто не мешало ему. Но он не мог уклониться от этой силы, поскольку его тело было связано лозами. В результате его тело получило тяжелый толчок. Даже хлыст в его правой руке вспыхнул. Затем сила, с которой он удерживал Шиму, значительно уменьшилась. Шиму был в восторге. Он воспользовался этой возможностью и выскользнул, как рыба. Затем он вырвался из захвата зеленого хлыста, но он получил сильные внутренние травмы и упал на землю. Его лицо исказилось в агонии, но он не посмел остаться там даже на мгновение. Он проглотил свою боль. Затем он обернулся и побежал вдаль. Он едва успел покрыть короткое расстояние, когда за ним раздался рев, от которого дрожала земля. «Мальчик, тебе конец». Внезапно зеленое сияние на теле Чжагу стало еще ярче, чем раньше. Затем зеленые лозы начали взрываться. Чжагу прыгнул вперед и начал преследовать Шиму, как безумный. Одновременно он поднял кнут в руке. Внезапно над телом Чжагу появилось облако черного дыма. За ним последовал силуэт Янло, который появился из воздуха, как призрак. Все его тело было окутано белым пламенем. Особенно его правая рука, которую окружал ослепительный огонь. Его рука сверкала среди этих пылающих огней, излучая ослепительные лучи света. Затем в пустоте вспыхнул белый луч. Правая рука Янло сложилась в кулак и ударилась о спину Чжагу, как молния. Чжагу почувствовал, как на него нападает ужасно холодная и мрачная аура. Его сердце задрожало от страха. Он собирался отойти в сторону, но Янло открыл рот, и из него вылетел поток голубого пламени души. Затем он превратился в стрелу света и погрузился в голову Чжагу, как молния. Тело Чжагу застыло. Вначале зеленый щит, защищающий его тело, дрогнул. Затем он рассеялся. Кулак Янло превратился в коготь. Он вспыхнул и пронзил сердце Чжагу через его спину. Зеленые чешуйки Чжагу расплавились, как снег, когда в них врезалось белое пламя, покрывавшее пальцы Янло. Они просто не могли противостоять ему. Раздался звук хлопка, когда рука Янло глубоко погрузилась в его грудь и схватила его ярко-красное сердце. Яркое пламя души в глазницах Янло замерцало, когда он вложил в свою ладонь усилие и раздавил его сердце. Чжагу опустил голову и посмотрел на костяную руку, которая пробила его тело насквозь. Затем он повернул голову и посмотрел на Янло. Янло отдернул руку. Изо рта Чжагу потекла кровь. Затем он упал на землю. Даже аура вокруг его тела уже ослабла. Чжагу был воином ранга земли. Однако даже он не мог выжить, когда его сердце было раздавлено. Янло. Шиму бросился назад, увидев произошедшее. Он посмотрел на Янло с недоверчивым выражением на лице. Чжагу был побежден Янло, хотя тот и был воином уровня земли. Этот инцидент был шокирующим. Достаточно, чтобы у Шиму голова пошла кругом. Белое пламя рассеялось с тела Янло, но пламя души в его глазницах заколебалось и стало тусклым. Тело Янло пошатнулось, и он опустился на одно колено. Лицо Шиму изменилось. Его фигура вспыхнула, и он подскочил к Янло. «Шиму, будь осторожен!» Испуганный голос попугая Кай раздался в голове Шиму. «Давай умрем вместе!» Чжагу лежал на земле неподвижно, но затем он поднял глаза и продемонстрировал дьявольскую улыбку. После этого его грудь, спина и шея начали источать зеленые, красные и желтые лучи света. Эти лучи отделились от его тела и приняли форму трех теней звериных душ. Одна из этих душ была змеей размером с комнату. Все ее тело было покрыто зеленой чешуей. Вторая – змея огненного цвета длиной 20 или 30 футов. На спине у нее были крылья. Третья была самой маленькой змеей среди всех трех. Она едва достигала 1 фута. Это была змея желтого цвета без глаз. Три змеиных тени вспыхнули и набросились на Шиму. Расстояние между Шиму и Чжагу было всего 10 футов. Поэтому тени трех звериных душ мгновенно появились перед ним. Неожиданно Ян Ло испустил невидимую силу притяжения. Самая маленькая желтая змея среди трех звериных душ дрогнула. Затем она была затянута силой притяжения. Пламя души Ян Ло ярко вспыхнуло, когда он проглотил самую маленькую желтую змею. Однако еще две души все еще приближались к Шиму, чтобы погрузиться в его тело. Пламя души Ян Ло стало намного ярче и насыщеннее после того, как он проглотил душу зверя. Внезапно его руки сверкнули, как белые тени, и схватили верх головы Чжагу. Пинг! Голова Чжагу лопнула, как арбуз. Затем изнутри вылетела масса зеленого света и улетела вдаль. Это был дух Чжагу. Зеленый свет, казалось, был запачкан небольшим оттенком синего пламени. Это было пламя души, которое Ян Ло выпустил раньше. Ян Ло открыл свой рот и снова испустил силу притяжения. К этому времени группа зеленых огней едва покрыла расстояние в 10 футов. Внезапно они перестали двигаться и были вынуждены полететь назад. Масса зеленого света изо всех сил пыталась вырваться из оков. Она продолжала принимать различные формы, чтобы избавиться от силы притяжения. Но все ее усилия были напрасны. Свист. Зеленый свет погрузился в рот Ян Ло и его синее пламя со свистящим звуком. После этого из тела Ян Ло начали раздаваться невнятные жалкие крики. Однако вскоре они умолкли. Пламя души в глазницах Ян Ло заблестело, так как он поглотил сразу два духа. Но тело Ши Му стало жестким. На самом деле казалось, что он впал в кому. Затем его тело упало, как кусок дерева. Ян Ло вытянул руку, чтобы удержать Ши Му. Он поколебался на мгновение. Затем он медленно поместил его тело на землю. Кай тоже бросился к нему. Затем он сложил свои крылья и упал рядом с Ши Му, находясь в 10 футах от земли. Ши Ту, что с ним случилось? Кай бросил взгляд на Ян Ло, говоря эти слова. Но Ян Ло не обратил внимания на слова Кая. Он посмотрел на Ши Му, и пламя души в его глазницах вспыхнуло. Ши Му почувствовал, как перед его глазами распространился занавес темноты. Затем он погрузился в бесконечную тьму и оказался в мире хаоса. Вокруг него все было туманно и неясно. Всюду колебался туман. Теперь Ши Му больше не был в своей человеческой форме. Он превратился в группу белых огней. Рядом с ним стояла тень черного питона. У него было три головы. Это была душа трехглавого зловещего питона. Глава 221. Пережить катастрофу, где я? Ши Му о чем-то подумал, оглядевшись. Затем он пробормотал про себя. Внезапно в окружающем тумане произошел всплеск. Затем в этот хаотический мир ворвались тени двух других питонов. Тело одного из питонов было окружено массой белого света. На его спине была пара крыльев. Его подавляющая сила была не ниже, чем мощь трехголового питона. Другой питон был еще больше. Его тело было покрыто зелеными чешуйками. Он был вдвое крупнее, чем трехглавый питон. У его тела была чрезвычайно грозная аура. Казалось, она была намного сильнее души уровня Сянь-Тянь. Удивительно, но это была душа зловещего зверя ранга земли. Это нехорошо. Эти двое – души зверей Чжагу. Ши Му был ошеломлен. Затем он вспомнил момент, когда он потерял сознание. Но он очень смутно помнил эту сцену. Однако тени двух питонов не дали ему времени подумать над этим вопросом. Они свирепо набросились на него. Затем они открыли рты и укусили Ши Му, который все еще был в форме массы белого света. Рев. Трехглавый питон, стоящий рядом с Ши Му, издал громкий рев. Размер его тела был относительно меньше размеров красного и зеленого питонов. Но он был очень смелым, достаточно смелым, чтобы наброситься на них. Он устремился вперед и перекрыл путь двум зловещим питонам. Тени трех питонов переплелись между собой и начали кусать друг друга. Трехголового питона выглядел относительно небольшим по сравнению с противниками. Но он не выказал признаков слабости в битве, так как он был благословлен тремя головами. Однако это не заняло много времени, прежде чем он оказался в сложной ситуации, потому что ему приходилось иметь дело с двумя врагами одновременно. Сияние его тела меркло с очень высокой скоростью. Настолько, что это можно было видеть невооруженным глазом. Ши Му стал беспокоиться, увидев эту сцену. Но он не мог прийти ему на помощь из-за своего текущего состояния. Рев. Зеленый питон метнулся, сильно замахнувшись хвостом на трехголового питона. Трехглавый питон был отброшен в сторону вместе с красным питоном. Питон с зеленой чешуей повернул голову. В его глазах вспыхнул зловещий блеск. Затем он набросился на массу белого света, которая была воплощением Ши Му. Казалось, что трехголовый питон хотел броситься обратно в сторону Ши Му, но его тело было тесно схвачено красным питоном. Таким образом, Он не смог освободиться. Зеленый питон открыл рот и укусил массу белого света. Фактически, он вложил в укус всю свою силу, чтобы уничтожить врага. Внезапно, сердце Шиму поразило чувство тревоги. У него было предчувствие непосредственной опасности. Он испугался, что, несомненно, потеряет рассудок, если масса белого света будет поглощена питоном. Дух Шиму содрогнулся от ужаса. Из глубины его духа поднялась крайне порочная аура. Затем из глубины массы белого света вылетел белый луч и сгустился в нечеткую тень белой обезьяны. В глазах зеленого питона вспыхнул сильный испуг, когда его взгляд упал на белую обезьяну. Он тут же развернулся и бросился прочь. Тень белой обезьяны подняла голову и издала громкий рев. Затем она жестоко ударила кулаком по зеленому питону. Зеленый питон почувствовал небольшое колебание позади своего тела. Затем за ним появился туманный белый водоворот. Питон развернулся и издал испуганный крик. Но его тело уже было разбито на куски и превратилось в группу зеленых огней. Эти огни начали вращаться вместе с белым водоворотом. Красный питон был недалеко от белой обезьяны. Казалось, он ощутил давление ее властной ауры. Таким образом, его тело напряглось, но трехглавый питон, казалось, не пострадал. В его глазах промелькнула зловещая вспышка. Затем его три головы начали сжимать тело красного питона. Он вложил всю свою силу, чтобы разорвать красного питона. Тело красного питона вскоре было разделено на три части. Тень белой обезьяны замахала руками. Казалось, она хотела что-то сделать, но ее фигура стала нечеткой и начала качаться из стороны в сторону. Она постепенно рассеивалась вместе с белым вихрем, который был рядом с ее телом. В воздухе остались плавать только зеленые огни. Шиму был ошеломлен, став свидетелем этой сцены. Он чувствовал, что ему дали какую-то подсказку, но он не мог понять, что это было. Рев, рев. Трехголовый питон издал несколько воплей от возбуждения. Затем он проглотил все части красного питона. После этого его средняя голова испустила силу притяжения, чтобы поглотить группу зеленых огней. Эти огни появились из останков тела зеленого питона. Три головы быстро поглотили эту группу огней. На поверхности тела трехголового питона заблестел слой черного света, когда он поглотил две души подряд. Затем над одной из его голов вспыхнул черный свет. После этого на теле питона появилась четвертая голова, но это был еще не конец. Затем начала появляться и пятая голова. На его шее можно было увидеть выпуклость. Казалось, что пятая голова прорастет на ней в любой момент. Когда он увидел это, сердце Шиму просияло от счастья. Но затем темное облако распространилось перед его глазами, и он снова потерял сознание. Шиму пришел в чувство через какое-то время. В его ушах раздался шум. Когда он проснулся, громкие звуки заставили его брови нахмуриться. «Ты действительно грозное существо. Я также являюсь духовным питомцем мастера Шиту, но в сравнении с тобой, я как свет светлячка перед великолепным сиянием яркой луны. Я всего лишь маленький и уродливый попугай перед твоим ослепительным блеском. Но мое жалкое существование может быть немного полезно для моего хозяина. Итак, можешь ли ты отвести пламя души в своей руке немного дальше от меня? В противном случае мое хрупкое тело будет поджарено». Ах, очевидно, попугай Кай был источником этого громкого голоса. Его голос был пронизан подобострастием, но время от времени он также издавал печальные крики. Шиму открыл глаза, но он ощутил прилив сильной усталости, которая сделала его тело очень тяжелым. Он собрал свою энергию и повернул голову. Затем он огляделся и обнаружил, что лежит на земле. Рядом с ним лежало безголовое тело Чжагу. Ян Ло стоял в стороне. Казалось, что к этому времени его тело восстановилось. Даже его аура казалась намного более грозной, чем раньше. Уничтоженная левая рука Ян Ло также, похоже, полностью восстановилась, так как он держал в ней лапы Кая. В его правой руке можно было увидеть небольшой огонек белого пламени. Он размахивал телом попугая, как будто играл с ним. Но Кай выглядел испуганным и кричал от страха. Он не мог ни взмахнуть крыльями, ни попытаться улететь, так как его ноги были пойманы Ян Ло. Ян Ло заметил, что Шиму проснулся. Он убрал пламя души из правой руки и отпустил Кая. Затем его фигура вспыхнула и появилась перед Шиму. Шиму был ошеломлен. Ян Ло стоял к нему спиной. И так, было очевидно, что он не мог видеть, что Шиму проснулся. Пламя души в глазницах Ян Ло было темно-синего цвета. Кроме того, в нем присутствовал фиолетовый оттенок. «Ян Ло, ты!» Шиму был знаком с изменением цвета пламя души Ян Ло. Итак, он понял, что Ян Ло вступил в новое царство. Ян Ло теперь был на завершающей ступени сферы Сянь-Тянь. Более того, казалось, что вскоре у него будет достаточно силы для вступления в царство Земли. Это было хорошо для Шиму, но скорость культивирования Ян Ло была слишком пугающей, чтобы в нее можно было поверить. Он не мог не почувствовать себя немного встревоженным. Яркое пламя души Ян Ло замерцало, когда он посмотрел на Шиму сверху вниз. Казалось, что он испытал облегчение. Затем он кивнул в сторону Шиму. Он не стал дожидаться, когда Шиму что-нибудь скажет, и на поверхности его тела появился слой черного дыма. Затем его фигура стала нечеткой, и он исчез в воздухе. Казалось, он вернулся в мир мертвого духа. Шиму был ошеломлен. «Шиту, ты проснулся, я очень беспокоился о тебе». Кай устремился к нему и приземлился на плечо Шиму, увидев, что Ян Ло исчез. «Ну, ни о чем беспокоиться, но я хочу отдохнуть. Последи за мной», — сказал Шиму. Кай хотел что-то сказать, но он увидел, что все тело Шиму было залито кровью, и его лицо выглядело утомленным. Таким образом, у него не было другого выбора, кроме как подчиниться. Он взмахнул крыльями и взлетел высоко в небо. Шиму сел, скрестив ноги. Затем он начал практиковать свое искусство культивирования. Многие части его тела сильно пострадали. Более того, запасы его настоящей ци были серьезно истощены. Он также ощущал острую боль в голове из-за чрезмерной потери своей духовной силы. К счастью, ни одна из его травм не была смертельной. Шиму глубоко вздохнул и продолжал сидеть, скрестив ноги, еще некоторое время. Затем он встал и подошел к трупу Чжагу. Затем он поднял зеленый кнут, который лежал рядом с ним. Когда он осмотрел кнут, его сердце охватило счастье. Волшебная формула, выгравированная на поверхности зеленого хлыста, казалась намного более сложной, чем формула на его собственном клинке из метеоритного железа. Удивительно, но это был полноценный волшебный инструмент. Нож Чжагу также казался редким волшебным оружием. Шиму не нуждался в использовании ножа, но он все равно взял его, чтобы позже обменять на значительную сумму денег. На земле лежала сумка для звериных душ, но она была совершенно пуста. Шиму был ошеломлен. Он связал этот инцидент с внезапным продвижением культивирования Ян Ло и понял, что случилось. Он собрал три волшебных инструмента. Затем он продолжал рыться в одежде Чжагу. Внезапно его взгляд упал на левую руку Чжагу. На пальце Чжагу было серое кольцо. Оно излучало слабые лучи света. Глаза Шиму осветились. Он снял кольцо с его руки. Затем он пролил на него каплю крови. После этого он влил свою духовную силу в кольцо, чтобы исследовать его. Это кольцо было волшебным инструментом хранения, как он и ожидал. Однако пространство внутри него было намного меньше, чем в его собственном хранилище. Но это все равно было редкое сокровище. На лице Шиму просиял восторг. Почти половина пространства этого кольца уже была заполнена различными вещами. Он махнул рукой, и несколько вещей упали на землю с грохотом. Большинство из них были различными слитками руд высшего сорта. У Шиму обладал очень глубоким пониманием руд. Он знал, что в этом кольце есть всевозможные редкие и драгоценные руды, которые можно использовать для создания магического оружия. Кроме того, стоимость этих руд была весьма высокой. Кроме руд были и другие предметы. Там была стопка золотых листьев, несколько бутылок таблеток, несколько древних книг и нефритовых слитков. Там также присутствовали десятки духовных камней. Шиму собрал несколько книг вместе с нефритовым слитком и отложил их в сторону. Сначала он хотел проверить что-то еще. Денежная стоимость этих золотых листьев была не менее 3 миллионов. Кроме того, там было несколько бутылок с драгоценными лечебными пилюлями. Была также бутылка, в которой хранились таблетки против отравления. Шиму знал лишь немного о таблетках варварской расы. Фактически, он с трудом мог различать их. Среди 12 или более духовных камней было 2 камня духа среднего уровня. Один из них относился к атрибуту воды, а другой – огня. Шиму убрал эти вещи в свое собственное хранилище. Затем он взял несколько древних книг и взглянул на них. В содержании этих древних книг, казалось, не было ничего особенного. Эти книги были в основном о географии, неофициальной истории континента и так далее. Шиму, наконец, поднял нефрит и влил в него свою духовную силу. Его лицо вскоре заискрилось от радости. Нефритовый слиток был картой варварской пустоши. Это была чрезвычайно подробная карта, содержавшая мельчайшие подробности о ландшафте. Через мгновение Шиму восстановил свой дух. Ему будет намного легче пройти через варварскую пустошь с помощью этой карты. Он глубоко вздохнул и успокоил свой разум. Затем он махнул рукой и убрал оставшиеся вещи. После этого он сжег тело Чжагу дотла. Затем он нашел безопасное место и сел, скрестив ноги. Он достал из-за пазухи нефритовую бутылку и лечебную таблетку. Затем он прижал к ране на груди два талисмана омоложения. После этого он снова сел со скрещенными ногами. В мире мертвого духа Ян Ло стоял в центре маленького бассейна. Он держал в руке копье. В его глазницах мерцало пламя души. Несколько груд костей можно было увидеть повсюду. На самом деле в окрестностях находилось 200 или более таких куч. Большинство из этих костей все еще выглядели целыми. Более того, из содержимого каждой кучи можно было собрать полный скелет человека. Эти скелеты, похоже, не были побеждены в битве. В темном небе висело несколько кровавых лун. Число лун все еще было 11. Но одна из лун выглядела немного тусклой по сравнению с другими. Час спустя, Шиму стоял на склоне холма. Он смотрел на западный горизонт. Золотистое солнце зависло на горизонте, как диск. Он осыпало своим мягким и теплым золотым блеском весь мир. За ним стояли холмы черного цвета. Казалось, они купались в свечении заходящего солнца. Они выглядели так, будто были одеты в слой ярко-золотого сияния. «Мастер, ты силен, ты уничтожил воина ранга земли. Ты в 10 раз сильнее, чем тучный человек Ю-О. Нет, на самом деле ты в 100 раз более грозный», — сказал Кай, трепеща крыльями на плече Шиму. «Это не я убил того варвара. Я говорил тебе это несколько раз. Я знаю, что человеческий скелет убил его, но это то же самое. Думаю, я последовал за правильным человеком. У него есть имя, его зовут Ян Ло». Шиму отодвинул свой взгляд от горизонта. Затем он начал спускаться по склону. «Я увидел, что скелет держит тебя. Это действительно очень меня испугало. Будь осторожен, он может поймать тебя в будущем. Ян Ло принадлежит к темной территории, верно? Что это за темная территория? О, кстати, Чжагу произнес странные слова, последователь темной луны. Что это такое? Какую награду я получу, если я расскажу тебе об этом?» Попугай пошевелился и занял более удобное положение на плече Шиму. «Нет никакой награды, но я знаю, что ты не сможешь сдержаться и промолчать». Шиму ударил ногой по земле и прыгнул в воздух. «Я обязательно воздержусь», — ответил попугай. Шиму больше ничего не сказал. Он продолжал путешествовать молча. Прошло немного времени. Попугай открыл рот. Казалось, что он хотел что-то сказать, но промолчал. Он продолжал это делать в течение некоторого времени. Но он проглатывал свои слова каждый раз, когда открывал рот. «Кай, кем был молодой мастер Ю?» — спросил Шиму, проходя через скалы. «Я не скажу тебе. Прекрасно, забудь об этом». Цвет неба потемнел. Заходящее солнце постепенно превратилось в бледно-желтый шар света. Красно-желтое свечение заходящего солнца можно было увидеть за горизонтом. Птица и человек продвигались к направлению к западу, припираясь по пути. Глава 222. Встреча с несправедливостью. Месяц спустя. Был полдень. Палящее солнце стояло высоко в небе. Безлюдный горный массив был покрыт тишиной. Всюду на склоне горы можно было увидеть сухие русла нескольких потоков и источников. Трудно было объяснить причину, почему они иссякли. Более того, скелеты нескольких животных можно лежали возле иссушенных источников воды. Самым заметным ориентиром были остатки пещеры вдоль дороги. Судя по следам, казалось, что эта пещера была искусственно создана людьми несколько лет назад. Высокий силуэт приближался к ней издалека. Он медленно выходил из глубины горного массива. Этот человек был одет в черную одежду. Цвет его кожи был бронзовым. Его черты лица были четко обозначены. Его глаза ярко сверкали. На его голове были черные волосы, небрежно завязанные в конский хвост. Пряди его волос выглядели будто черный поток, расплескивавшийся от его движений. На спине у него в пересекающемся положении были закреплены черное лезвие и короткий шест. Кроме того, у него на талии висел камень, привязанный железной цепочкой. Все эти характеристики создавали атмосферу дикой и безудержной ауры вокруг этого человека. Этот человек был никто иной, как Шиму. Однажды он попытался попросить попугая найти следы Цзинь Сяча и других после того, как он избавился от Чжагу, но тот не смог найти признаков их присутствия. Казалось, что они исчезли из мира, поэтому он должен был продолжать свое путешествие в одиночку. К счастью, он нашел подробные карты после того, как убил Чжагу. Поэтому в течение этого месяца он не сталкивался с опасностями, кроме нескольких зловещих зверей. Он продолжал свой путь в дневное время и приглашал Ян Ло в безлунные ночи. Ян Ло сопровождал Шиму в практике и совершенствовании его культивирования и боевых искусств. И в результате он постепенно приобрел опыт во всех видах наступательных навыков. Внезапно Шиму остановился на вершине холма. Попугай Кай слетел с его плеча, даже не получив никого приказа. Он полетел прямо в небо. Согласно карте, Шиму уже вышел из варварской пустоши. Несколько дней назад он вошел на территорию центрального материка. Однако когда он пришел сюда, то заметил, что весь маршрут остался почти таким же, его окружали бесплодные и пустынные земли. Эта область не сильно отличалась от варварской пустоши. Он ожидал, что центральный материк будет благословлен обильными источниками духовной силы. Но увиденное им необъяснимо отличалось от того, что он себе представлял. Из-за этого он начал думать, что с картой Чжагу было что-то не так. Шиму определился с направлением и начал спускаться с горы. Через 3 дня Шиму подошел ко входу в небольшой приграничный город. Этот небольшой городок находился рядом с горным массивом. Он распространялся на довольно значительную площадь. На карте он был обозначен как вид на гору. Задняя часть вида на гору стояла рядом с высоким и огромным горным хребтом, простирающимся на обширную территорию. Поэтому город получил свое название из-за своей близости к горам. По всему городу располагалось несколько искусственно вырытых водных каналов и дренажей. Это показывало, что окрестности должны быть полны плодородной земли с обильными источниками воды. Но теперь эти каналы иссякли. В окрестностях начали появляться следы опустынивания. Теперь она выглядела как бесплодная земля. Шиту, мы можем наконец-то устроить пир. Глаза Кая заискрились, когда он посмотрел в сторону города впереди. Затем он взмахнул крыльями и взволнованно крикнул. Шиму ничего не сказал. Он направился в сторону города. Вскоре он увидел, что большинство зданий, построенных в этом городе, были исключительно великолепны и красивы. Однако улицы были малолюдны и выдавали ощущение пустынной мрачности. На торговых улицах и около ресторанов не было посетителей. Все они были пусты. Казалось, они рассказывали мрачную историю этого места. Внезапно впереди раздался шум стонущих и плачущих звуков. Шиму насторожился и направился вперед. Затем он повернул за угол и увидел источник звука. Там была группа из 4 человек. Все они были одеты в звериные шкуры. Они кричали на других людей. Они использовали копья, чтобы подгонять дюжину или более молодых и крепких мужчин. Руки этих молодых людей были связаны, и мужчины в звериных шкурах заставляли этих молодых людей двигаться вперед. На лицах этих молодых людей читался намек на презрение, но никто из них не осмеливался ничего говорить. Они просто продолжали двигаться вперед. Возле этих молодых людей можно было увидеть десятки женщин, детей и пожилых людей. Они стояли на коленях на земле и плакали, прося о пощаде. 4 мужчин в шкурах были воинами Хаутянь, 3 из них были воинами средней ступени Хаутянь, а 4-й находился на продвинутой ступени. Он был мужчиной средних лет с треугольными глазами, и, казалось, именно он возглавлял эту небольшую группу. Шиму мог приблизительно сделать вывод о том, что происходит, прислушавшись к вопиющим и умоляющим голосам. Казалось, что эти воины вошли в город, чтобы захватить несколько человек для добычи ресурсов. Эмиссар Сян, пожалуйста, останься. Седой пожилой мужчина поспешил мимо Шиму при поддержке миниатюрного человека. Лицо мужчины с треугольными глазами потемнело. Он обернулся и посмотрел на седого старика. Затем на его лице отразилось нетерпение. Эмиссар Сян, пожалуйста, будьте милостивы и не наказывайте их слишком строго. Я прошу вас отпустить их. В этом городе мало молодых людей. Боюсь, что оставшиеся люди умрут от голода, если они также покинут город, начал умолять седовласый глава города, указывая пальцем на связанных молодых людей. Старый дурак, мы уже заплатили за них достаточно. Фактически, мы заплатили более чем в 2 раза больше обычной платы. Даже 1/10 от этой суммы будет достаточно за всех вас. Но вы все еще хотите больше. Я должен забрать этих людей любой ценой, ответил человек с треугольными глазами. Я не хочу твоих денег. «Я хочу, чтобы мой муж вернулся. Не забирай моего сына». Седой глава снова начал умолять. Окружающие его слабые и пожилые женщины продолжали плакать и молить о пощаде. Тем не менее, мужчина с треугольными глазами не был тронут этим зрелищем. Несколько женщин умоляли, цепляясь за его бедра, но он оттолкнул их. Затем он призвал своих подчиненных быть немного быстрее и увести молодых людей. «Старейшина Сян, кто-то стоят у нас на пути», — сказал один из мужчин в звериных шкурах. Человек с треугольными глазами был поражен. Он поднял голову и посмотрел в этом направлении. Прямо перед ним стоял высокий и крепкий человек. Он был одет в черную одежду. На его плече сидел попугай. Нельзя было сказать, когда он успел пройти мимо нескольких воинов и остановился перед ними. Он смотрел на человека с треугольными глазами с невыразительным лицом. Это был никто иной, как Шиму. Седой мужчина с изумлением посмотрел на Шиму. Слабые и пожилые люди, стоявшие на коленях возле дороги, выглядели испуганными. Даже захваченные молодые люди, которые были полны гнева, весьма удивились. «Лицо вашего превосходительства кажется мне незнакомым. Вы чужестранец?» Человек с треугольными глазами оглядел Шиму. Затем он задал вопрос. «Освободи их!» Шиму ничего не сказал. Вместо этого заговорил попугай на его плече. «Я хотел бы дать совет вашему превосходительству. Не пытайтесь вмешиваться в дела нашей секты Звериной Горы. Будьте осторожны и не ищите ненужных неприятностей». Человек с треугольными глазами на мгновение был ошеломлен. Но затем углы его глаз дрогнули, и он громко заговорил. «Проваливай!» Шиму не сдвинулся ни на дюйм. Вместо этого он сказал. «Ты просишь смерти». Человек с треугольными глазами вспыхнул от ярости. Он встряхнул копье в своей руке, и на его поверхности появилась вспышка зеленого света. Затем кончик копья задрожал. «Чи! Чи!» В воздухе раздался пронзительный звук. Он сопровождался сильным порывом ветра. Яркий зеленый свет на кончике копья начал испускать искры в диапазоне 3 футов. Вскоре они приобрели форму огромного зеленого волка. Затем человек с треугольными глазами бросился вперед. Одновременно с этим голова волка устремилась к Шиму. Оставшиеся 3 мужчин тоже набросились на Шиму. Длинные копья в их руках задрожали. Затем они приняли форму 3 маленьких волчьих голов и бросились к Шиму. Между противниками было очень короткое расстояние. Поэтому 4 зеленых волчьи головы оказались перед Шиму в доли секунды, неся с собой сильный холодный ветер. Губы Шиму двинулись, когда к нему приблизилось копье. Затем из его руки вырвалась полоска белого света и сгустилась в виде сине-голубого щита перед его телом. После этого на поверхности щита начали циркулировать несколько магических символов белого цвета. Бум, бум. Периодически раздавались громкие звуки. 4 волчьи головы были разорваны, как только они столкнулись с бледно-голубым щитом. Затем на защитный экран упали 10 ярких лучей света. Мощные воздушные волны начали пульсировать во всех направлениях. Однако бледно-синий щит все еще оставался прочным. Шиму открыл рот и изверг группу из 4 белых облаков ци, прежде чем эти 4 воина смогли атаковать его снова. Облака белой ци вспыхнули и прошли через грудь всех 4 мужчин. Этот прием был одним из методов техники взрыва ци, который Шиму изучил во время этого путешествия. Теперь он мог совершать несколько ударов белой ци за раз, если ему удавалось накопить определенное количество волшебной силы внутри его тела. Более того, мощность техники взрыва ци росла вместе с улучшением искусства накопления силы духа. На самом деле, при должном исполнении, мощь этой атаки не уступала удару воина непревзойденной ступени Хаутянь. Однако Шиму не вложил всю свою силу в эту атаку. Пинг, пинг, пинг. Раздалось несколько приглушенных звуков. 3 мужчин в шкурах стояли близко к Шиму. Поэтому они не смогли избежать атаки, и белая ци поразила их в грудь. Белая ци столкнулась с их телами, разразившись массой белых волн ци. В результате 3 мужчин были отброшены назад. Их одеяние в области груди выглядело потрепанным и испорченным. Лица 3 мужчин побледнели. Ци и кровь в их телах начали бурлить. Некоторое время они не могли подняться. Тем не менее, человек с треугольным глазами держал свое копье перед грудью в горизонтальном положении. Следовательно, белая ци наткнулась на его копье и разорвалась. Но на его копье обрушилась огромная сила, и это вынудило его сделать 3 или 4 шага назад. Это ослабило влияние мощных волн ци. Волшебник уровня духа. Выражение его лица изменилось. Его голос едва утих, когда из рук Шиму вылетела масса белой ци и мгновенно приблизилась к нему. Человек с треугольными глазами думал использовать свое копье, чтобы предотвратить атаку. Но масса белой ци вспыхнула и превратилась в 10-футовую цепь. Затем цепь крепко связала его на месте. Мощь этой кольцевой ци кучи была почти эквивалентна силе воина первичной ступени Сянь-Тянь. Итак, этот человек был связан за несколько вдохов. Этой техники было более чем достаточно, чтобы справиться с воином Хаутянь. Шиту, отличная работа. Теперь избей их до смерти. Попугай взмахнул крыльями и закричал. Шиму даже не бросил ни одного взгляд на четырех противников после этой атаки. Вместо этого он обернулся и подошел к старым и слабым женщинам. Затем он сказал, освободите членов ваших семей, теперь вы можете вернуться домой. Ошеломленные молодые люди и их родственники расплакались от радости, услышав это. Многие из них сразу вышли вперед. Затем они опустились на колени перед Шиму и прижались лбами к земле. Шиму почувствовал себя беспомощным, когда увидел это. Внезапно цепь вокруг человека с треугольными глазами исчезла. Затем он поднялся на ноги. Остальные трое мужчин в звериных шкурах тоже изо всех сил пытались встать. Затем они приблизились к человеку с треугольными глазами. Окружающие молодые люди и женщины были встревожены, увидев это. Затем они отступили назад и скрылись за спиной Шиму. «Не смей вмешиваться в дела нашей секты Звериной горы. Кроме того, не смей уходить отсюда, если ты достаточно смел». Мужчина с треугольными глазами пристально посмотрел на Шиму. «Проваливай!» Шиму нахмурился. Однако попугай на плече выпятил грудь и высокомерно заговорил, прежде чем Шиму мог что-то сказать. Человек с треугольными глазами заметил взгляд, которым Шими посмотрел на него. Затем он обернулся и побежал. Остальные трое также последовали за ним. Молодые люди и члены их семей выразили благодарность Шиму, увидев, что четверо мужчин сбежали. Затем они постепенно рассеялись. «Этот старик является главой этого горного города. Меня зовут Людоу. Могу ли я рискнуть и спросить почетную фамилию этого праведника? Нам действительно очень повезло, что сегодня мы получили от тебя помощь», — сказал седой глава. Он шагнул вперед, сложил руки и заговорил с глубоким почтением. Казалось, он был обеспокоен, хотя его слова передавали ощущение счастья. «Я Шиму, и я просто проходил через ваш благородный город». Шиму протянул руку и остановил старого главу, приветствуя его. «Праведник Ши, я вижу, что ты устал и покрыт пылью. Кажется, что ты давно не ел хорошей еды. Семья этого старика держит ресторан. Мы можем пойти туда, что ты думаешь?» Пригласил его старый глава. «Ну, это здорово. Шиту и Кай практически умирают от голода». Попугай взмахнул крыльями и громко закричал. Шиму щелкнул по голове попугая пальцем и утвердительно кивнул пожилому главе. Глава обернулся, при поддержке маленького человека. Затем он медленно направился прочь. Шиму также пошел рядом с ним в умеренном темпе.